Крауч завершил речь и повернулся к Дамблдору. «По-моему, все вопросы есть. Стесняюсь спросить, тяну руку я. Мистер Крауч, а допускается ли применение магловских инструментов, не имеющих никакого отношения к волшебству? Знаете, мистер Поттер, я был бы очень удивлен, если бы это хоть как-то вам помогло», — изобразил удивление Крауч. «Применяйте, сколько вам будет угодно. Не вижу препятствий. Что ж, тогда на этом все. Чемпионы могут быть свободны», — объявил Дамблдор. «А мы тогда поговорим, обсудим детали». Я двинул к себе, ничего не видя и не слыша. «Значит, все-таки это свершилось. П. Причем полный. Значит, не миновала меня чаша сия. И через 4 недели мне нужно будет каким-то образом забороть дракона. А до этого выяснить отношение лично ко мне всей советской команды, как они-то отреагируют, что вместо них буду выступать я. Поддержка своего факультета, только если на своих подруг, наверное, и можно рассчитывать. Ну еще Фред с Джорджем подсобят, эти хоть с чертом на сделку подпишутся, лишь бы Слизерину насолить. Хотя, змееныши не любят все, а вось истерпит, что я играю центровым нападающим за сборную СССР». Чуть не сбил с ног Дору. В последний момент увидел знакомое лицо, так остановился. «Гарри, приветик». Как всегда жизнерадостно поздоровалась она. «Ну как, что там стряслось? А то мне уже Сьюзен, Дафна и Астория на 3 голоса растолковали, что тебя мало того, что чемпионом выбрали, так еще и за русскую команду. Сам не знаю, как и почему. Только приперся из леса, не успел сапоги скинуть. Прибегает Сью и говорит, что меня, мол, сосчитали. Бегу туда, там мне макошка сразу предъяву вкатывает, не подложил ли ты, подсудимый Поттер, свинью под учебный процесс. Нет, говорю, откуда, я весь день в лесу дрова рубил. Нет, говорит, иди признавайся. Иду, там мне уже борода многогрешная говорит, не заявлял ли ты, Гарри, о своем участии, не просил ли кого. Да нет, говорю, нахрена мне это надо. Чуть отбился. В итоге французы сильно задрали нос, русский директор пообещал написать в Москву, чтобы там разобрались, что да как, а Дамблдор так, похоже, до конца и не поверил, что это не я сам придумал, а это вообще подстава чья-то. Только сказали на русский пароход прийти завтра среди дня, там будут наставления давать. Круто завернули, — подытожила Дора. Значит, ты теперь не Хогвартс представляешь, а русских. А от нас кто? От Хогвартса, слизеринец Монтегю, который у них в этом году капитан по квиддичу. А от Шарбатона, Вейла, ну, ты ее видела в зале. Меня в ватнике увидала, так носик сморщила, что, мол, за чудо в валенках пришло. Что ж, вскрытие покажет, что смерть наступила от вскрытия. Злой ты какой-то, — хихикнула Дора. Нельзя, что ли, помягче, все же девушка, хоть и Вейла. Кто добрый был, Дора, тех сожрали давно, одни злые остались, говорю. Думаешь, мне это все сильно надо? Мне это участие как серпом по яй, ногам, да еще, видать, какая-то, хорошо поковырялась в кубке, раз мою фамилию даже не от Хогвартса, а от русских назвали. В нашей общаге, вопреки моим ожиданиям, меня встретили по-хорошему. Ну, Гарри, хоть так, но слизеринцам напакостить надо, — сходу заявил Седрик. Так что держись, мы с тобой. Спасибо на добром слове, отвечаю. Хотя, надеюсь, вам всем уже мадам Спраут рассказала, что я тут не при делах. Чем речь, как будто мы сами не видели, что ты вчера даже на завтрак не появлялся, а с утра пораньше взял топор и ушел в лес дрова рубить. А потом Сьюзен тебя весь вечер искала. Ну да, а я только к 7 и пришел. Только возле печки устроился. Ты что, серьезно не собирался приходить на выбор чемпионов? Оно мне надо, после лесозаготовок-то. Как говорили умные люди, ничто так не радует глаз, как крепкий здоровый сон. Особенно после физической нагрузки. Так что не переживай, Гарри, если что, мы поможем. На этой ноте и закончили. Я еще немного поболтал за жизнь со Сьюзен, Дафной и Асторией, мы попили чаю, после чего разошлись спать. На следующий день, не успели мы позавтракать, как подошел один из вчерашних знакомых, кажется, звали его Жора Кузьмин из Пскова, и сказал: «Гарик, здорово. Степан Григорьевич просил передать, что слоны идут на север». «Слоны идут нахер», — машинально отвечаю, — «а кабинет Штирлица этажом выше». «Так мы и думали», — говорит. «Тогда пошли, проведу». «Пошли», — согласился я, сказав девчатам, чтобы ждали меня, и мы двинули к пристани. Вблизи Ленин казался еще больше. Дымок теперь шел только из второй трубы, и был он намного жиже. Наверное, основные котлы потушили, и топит только для отопления и камбуза. Караульный у трапа ничего не сказал, пропустив на борт. Поднимаемся по трапу на пароход. Жора доводит меня до четвертой палубы и говорит: «Каюта 438. Потом зайдешь к Степану Григорьевичу, он тоже с тобой поговорить хотел». «Зайдем, зайдем, тогда до встречи». Прощаюсь и иду искать каюту 438. Нашел, стучусь. Оттуда, из-за двери говорят: «Войдите». Захожу. Каюта напоминает рабочий кабинет. Стол стоит, на столе монитор от компа. За столом сидит офицер с майорскими погонами. «Тащ, майор, разрешите?» Спрашиваю. «Это ты, Поттер, заходи, присаживайся. Будем знакомы, майор госбезопасности Кирюхин, особый отдел делегации СССР». Сажусь на стул. «Зачем вызывали, тащ, майор?» Чекист смотрит мне в глаза. «То ты не знал. Давай, Вован, выкладывай, как ты дошел до жизни такой?» «Да-да, именно Вован, как тебя, судя по всему, звать по-настоящему», добавил он, увидев мою сильно удивленную морду лица. «Ка, как вы догадались, мы про тебя все знаем. Да оно по тебе и видно. Ни англичанин ты, ни фига, рязанскую морду твою не скрыть. Со скатерти самобранки питаешься, печку в общаге поставил и дровами ее топишь, девушкам песни наши под гитару поешь, в ватнике и шапке-ушанке по улицам ходишь, да в лес за дровами на печке ездишь. Матом ругаешься по-русски, да так, что наш боцман как услышал, так в блокнот записал особо забористые словечки да запомнить хочет. Да и ты сам только что обратился ко мне в точности так, как это делают у нас. Ну, а имя твое, это уже частность. Я тебя, Гарик Вованыч, насквозь вижу. Так что давай, Штирлиц доморощенный, рассказывай. Тащ, майор, все как есть. И с чего начинать? Ну, для начала с того, кто ты есть и откуда, и при каких обстоятельствах сюда внедрен. Хотя, внедрен ли, судя по твоей ошалелой роже, скорее не внедрен ты сюда был, а влип по неосторожности. Все так и есть, тащ, майор. Только не узнает ли об этом, кому не нужно. Когда работает советский КГБ, остальные секретные службы помалкивают в тряпочку. С этими словами майор положил на стол лист бумаги и взял ручку. Короче, рассказывай уже, Гарик Вованыч Штирлиц, как ты тут оказался, сколько тут сидишь и что успел увидеть. О том, кто ты есть, те, кому не положено, не узнают. Мы своих не сдаем. Эх, ладно, махнул рукой я. Значит, так, звать меня по прошлой жизни Вован, бишь Владимир Михайлович Левшин, родом я из города Гомеля, 86-го, русский, беспартийный, хотя коммунистам сочувствую. Обстоятельства внедрения таковы. На даче с друзьями немного переборщил с алкоголем, просыпаюсь уже здесь, в нынешней Тушке, в году 91-м, июля месяца, 29-го числа. Погоди, Вован, если ты 86-го, то как ты выпить-то мог? Да еще и перепить, как ты говоришь. Тебе ж годков-то еще маловато, судя по анкете, тебе еще и 15-то нет. Да и говоришь ты совсем не как юный пионер. Так это я здесь только 3 года. А там, на момент попадания, был уже 2015-й, бишь от нынешнего времени 21 год тому вперед. Ну, и как там, в будущем-то? Построили коммунизм. Какой там построили? Капитализм там был, самый махровый. И союза никакого не было, ибо продали его Горбачев с Шимпанадзе в 91-м. Продали американцам за импортные трусы и возможность на Канары ездить. Так, так, так, стоять, озадаченно прервал меня майор. Какой, ка, матери, Горбачев в 91-м, если его повесили за 4 года до? А Шимпанадзе, так он где-то здесь, на острове, от правосудия скрывается. Так и будущее было не здешнего времени. Я уже здешние газеты 3 года читаю, отличия невооруженным глазом видны. А там, откуда я прибыл, все было совершенно по-другому. Горбачев в 85-м дорвался до власти и угробил все, до чего смог дотянуться. Советский Союз с подачи янкисов до англичан раздробили на 15 кусков, тут же передравшихся друг с другом. Армяне с азербайджанцами, абхазы с грузинами, а последняя на момент попадания война на Украине была. Развязали ее потомки бандеровцев и фашистских недобитков, дорвавшиеся в 14-м до власти. Откуда, мать их, в Киеве фашисты? Даже в войну немцы до Киева только дошли, но не взяли его. Это, может быть, у вас не взяли, товарищ майор. А у нас они до Сталинграда дошли, до Волги до самой. А потом назад до Берлина наши их гнали, и в 45-м война закончилась, 9 мая. Только и полувека не прошло, как не стало Союза, понаделали кучу самостийностей. Прибалтийские, закавказские, среднеазиатские, ну, и среди них незалежная Украина. Ну, а там, на Украине то бишь, к власти западенцы пришли, рагули львовские, униатские западенцы, ненавидевшие люто Россию и все русское. С Кравчука все началось, который в молодости активно в ОУН состоял. А потом, 20 лет спустя, новое поколение таких же пришло. Власть взяли, с Москвой расплевались, развязали на своей земле гражданскую войну и залили полстраны кровью. Твою же мать! Бахнул кулаком по столу товарищ Кирюхин. Скажи честно, не выдумываешь ли ты все это? Какие, мать? Львовские рагули. Откуда во Львове возьмутся западенцы, все же знают, после войны нам пришлось заселять Карпаты заново. Те самые рагули таких дел натворили, что товарищ Сталин сам лично распорядился отвесить им полной мерой все, что полагается по уголовному кодексу. Так что сейчас у нас на Колыме легче западенцев встретить, чем в Карпатах. Или вон, здесь, в Лондоне, видел, наверное, тамошний Майдан. И по Дню Победы, у нас как раз 9 мая День Победы, только год 44-й, на год раньше, чем ты сказал. Точно так все и было, у меня дед на первом украинском воевал, Сандомир, Берлин и Прага. Дальше что? Осада Рура, Рейнская операция, Штрасбург. Дальше все, война 9 мая закончилась, как наши в Прагу вошли. Б. Задал ты мне задачу, теперь или грудь в крестах, или голова в кустах. Короче, Вован, рассказывай все как есть, как ты помнишь, а я попробую понять, правду ты мне сказал или брешешь, как мерин сивый, только с самого начала. Хорошо, товарищ майор. Значит, так, попал я сюда, когда мы собрались с друзьями на даче. Я, насколько мог полно, пересказал майору КГБ свою историю попадания в британский магический мир, а также постарался расписать, как и что творилось в покинутом мной мире. Про перестройку и гласность, что обещали и что вышло. Про Чернобыль, Сумгаит и Карабах, сдачу соцлагеря, резню в Прибалтике и Беловежский сговор. Про Абхазию и Чечню, расстрел Белого дома и дикий капитализм на народной крови, двойное обрушение всего и вся, гибель сотен заводов и смерть от безысходности сотен тысяч людей, не нашедших себя в буржуазной россиянии. Рассказал и про киевские майданы 4 и 14, войну трех восьмерок, сочинскую олимпиаду и возвращение Крыма, а закончил достаточно мрачными перспективами насчет развития событий в покинутом мной мире. Чекист исписал моими показаниями три листка бумаги. Затем, когда я все же закончил свою речь, он протянул листки протокола мне, чтобы я, прочитав написанное, в конце добавил с моих слов записано верно и расписался, а затем выдал вердикт. Короче, так, Гарик Вованыч, одно из двух, или это все на самом деле так и было, или ты все это выдумал, но специально репетировал. Однако для вранья все тобой сказанное слишком связно и правдоподобно. Значит, и вправду не засланный казачок, а жертва обстоятельств. Многие из тех, кого ты упомянул, и в самом деле у нас были, и речи говорили похожие. Ну, а Путилов, Владимир Владимирович, который в твоей истории в 2000-м стал верховным, у нас недавно назначен зампредом КГБ с присвоением очередного звания комиссар госбезопасности второго ранга. Значит, так, твою тему я беру в разработку, показания передам по адресу, пусть там решают. Сам-то для себя чего желаешь? Репатриации в Советский Союз. Не по своей воле я в Англию попал, так по своей хочу убраться отсюда. Это уж как мое начальство решит, хотя буду ходатайствовать, чтобы разрешили, и бумаги передам вот эти. За неделю должны решить, и я тебя вызову. А пока тебе для ознакомления даю учебное пособие, майор снял с полки книжку «История СССР». Прочитать и проштудировать. Если хочешь получить советское гражданство, то будешь сдавать историю. Хотя, может быть, как советский в прошлом гражданин, желающий репатриации, и получишь какие-то льготы, но особо не рассчитывай, решать тут все равно не мне. Что смогу, то сделаю. Спасибо, товарищ майор. Ни за что. Иди, тебя еще там Степан Григорьевич вроде как ждет. К нему в 516-ю каюту. Ему, кстати, можешь сказать, кто ты и откуда, без подробностей, естественно, это я ему сам объясню, а вот остальным, до моего разрешения, категорически нет. Биографию еще будем придумывать. Все, в следующий раз вызову. Товарищ майор, разрешите идти. Иди уже, Гарик Вованыч. Выхожу и иду искать товарища Никонова. Ну, что? Спросил меня Степан Григорьевич, когда я вошел в его каюту. Все в порядке. Товарищ майор разрешил перед вами раскрыться. В общем, я никакой не англичанин. Наш я, русский. А сюда как попал, душа после пьянки в другую тушку перескочила. Бывает, бывает. Усмехнулся товарищ Никонов. По тебе оно и видно, что не англичанин ты. Это все. Не совсем. Но подробности вам товарищ майор объяснит, у него это лучше получится. Что ж, пускай так и будет. Я тебя, собственно, почему вызывал? Объясни-ка ты мне по порядку, как ты, голубь сизый, влез в этот турнир, а заодно поведай, как и чему тебя тут учили. То, что ты сюда попал не по своей воле и как ты это сделал, мне понятно. А дальше-то что было? Дальше было вот что. Проснулся я после пьянки, дико голова болела, попытался встать, увидел, что руки-ноги не мои, мелкие какие-то. Мне ж все-таки накануне попадания по тридцатник уже было. Ну, думаю, все, словил белочку, мерещится, что в детство впал, я рассказал советскому магу свою историю с момента попадания. Степан Григорьевич только усы теребил. Да уж, помотало тебя, сказал он, когда я закончил рассказ. Значит, ты все же наш. Я еще послушаю, что мне Николай Палыч скажет. Ну, особист наш, майор Кирюхин, то есть, но... Думаю, у него мнения схожие. Значит, так, учись ты, чему и учился у себя, но на тренировки приходи к нам. Не я тебе помогу задания исправлять, так наши ребята. С ними я вчера говорил, они против тебя зла не держат. Будут натаскивать. Еще, ты, кажется, на гитаре играешь. Играю, и песни пою. Так приноси гитару свою, споешь нам. И друзей-приятелей своих с подругами приводи, будем крепить дружбу народов. Сделаем, Степан Григорьевич. Вот и сделай. Тебе, вижу, книжку Кирюхин дал. Хорошо, иди, читай, потом еще побеседуем. До 24-го еще время есть, даст Бог, поднатаскаем. Кстати, что ты имел в виду под магдловскими предметами? Не оружие ли? Часом. Именно его и подразумевал. В том числе пулемет системы «Максим», из которого я в том году дементоров истреблял. Иди ты, серьезно, более чем. Показать. Поверю на слово. Потом представишь список наличного вооружения. Так подозреваю, что мне так легко разрешили использовать не магическое оружие только лишь потому, что здешние министры-капиталисты не догадываются о его возможностях. Как я уже тут посмотрел за 3 года, британские маги отстали в развитии от немагов лет так на 100, а во многих отраслях и на все 200. Нас в Советском Союзе такого нет. Мы в ногу со временем идем. Хотелось бы родину повидать, 3 года не был, так и повидаешь еще. Мы своих не бросаем, коли захочешь после турнира у нас сосесть, милости просим. На первый раз товарищ Никонов никаких инструкций мне не давал. Но, когда я возвращался в замок, выяснилось, что время уже обеденное, и меня тут же взяли в оборот мои друзья и подруги, после чего подвергли допросу на предмет того, с кем и о чем я так долго беседовал на русском пароходе. Списал на дела учебные. Увы, но раскрыться перед всеми я пока не мог, о моем иновременном для этого мира происхождении пока, кроме майора-особиста, не знал никто, даже Дора. Книжку ту я все-таки прочитал и в следующий свой визит на пароход сдал зачет товарищу майору. Как оказалось, история СССР пошла не туда, куда я знал, как минимум с 17-го года. Февральская революция здесь прошла, как и там, царя предало его же окружение, вынудив отречься от престола, после чего те, кто стал новой властью, в один момент развалили армию и флот. И такой беспредел тянулся до октября, пока большевики не арестовали временное правительство. Причем здесь Керенского таки поймали, не дав сбежать за границу. Дальше, больше, немцы продолжали наступать, совнарком бежал в Москву, но доехал туда не весь. Как выяснилось, где-то недалеко от Твери спецпоезд потерпел крушение, Несколько вагонов оказались разбиты, и это стоило жизни Троцкому, Зиновьеву, Каменеву, Мартову и многим другим. Сам же Ленин выжил, но до конца своих дней передвигался на каталке и в делах государственных с тех пор практически не участвовал. Освободившийся вакуум заполнили люди из большей частью выжившей сталинской команды, сам Сталин, Киров, Молотов, Микоян. Как результат, вместо воплей о грядущей мировой революции и построении земшарной республики Советов практически сразу стали говорить о строительстве социалистической, народной власти в отдельно взятой стране. Более того, пойманный Керенский, которого в питерской ЧК допрашивал лично Дзержинский, раскололся на месте и признался в роли англичан и французов в организации беспорядков в России. Это тоже сыграло на руку большевикам, ибо они смогли таким образом убедить примкнуть к ним ряд бывших царских генералов, в моей истории оставшихся белыми, Деникина, Слащева, Кутепова, Дроздовского и ряд других. Они, конечно, большевиков не любили, но прощать союзникам предательство не собирались. В качестве доказательства серьезности намерений генералам был предъявлен вывезенный из Екатеринбурга бывший император Николай II. Собственно, Николая после этого никто не трогал, последний царь спокойно жил со своей семьей в Ливадии до своей смерти в 40-м году. Младшая из царевен, Анастасия, как выяснилось, стала в этом мире супругой товарища Сталина, и пережила своего мужа на 17 лет, скончавшись в 1978 году. Она родила ему 3 детей, дочь Светлану и сыновей Василия и Георгия. Самого товарища Сталина не стало в 61-м, и он еще успел увидеть полет в космос Юрия Гагарина. Гражданская война здесь закончилась на год раньше, в 19-м, а вспомнивших на следующий год о своем былом величии поляков встретил весьма горячий прием от объединившихся Деникина и Буденного. Они гнали польскую армию так резво, что дошли до Варшавы и заняли правобережные предместья. На том поляки запросили мира, не желая терять всего остального, однако генерал и командарм были несговорчивыми, так что Варшаву и Мазовецкую область бравые шляхтичи, скрипя зубами, все же отдали нам. Столица Польши с 20-го года была в Кракове, Варшава стала центром Мазовецкой Советской Республики, Белосток и Люблин, рядовыми областными центрами. Галичина со столицей во Львове также была превращена в отдельную союзную республику. Досталось и румынам, уже подумывавшим было об аннексии Бессарабии, но воплощение этих замыслов в жизнь самым беспардонным образом сорвалось. Генерал Дроздовский, ставший за этот бой кавалером ордена Красного Знамени, не только румын встретил, но и погнал их прочь, причем так, что захватил в итоге Яссы, Галац и Сучеву, да так и не вернул, после заключения перемирия оставив их за Советской Россией, где эти города в настоящее время и пребывают. Аналогичным образом в 20-м разделались с финнами, и генерал Маннергейм, преклонив колено, протянул свою шпагу Красному конфронта Слащеву. Финляндию пока присоединять не стали, ограничившись статусом протектората и вассала, но для гарантии жестоко обкарнали, забрав Выборг, Пичингу и еще множество других населенных пунктов, и провели межу именно там, где было больше всего рек и озер. Впрочем, как бы финны не бухтили поначалу о своей самостоятельности, а все же в 40-м вошли в состав СССР, где и пребывают по сей день. Досталось в итоге и норвежцам, вздумавшим в 22-м отправить на наш север свой флот для защиты собственных браконьеров от наших пограничников. Неприятной неожиданностью для Норвегии стали наши броненосцы «Пролетарии» и «Революция», отобранные в 20-м у не успевших спохватиться английских интервентов, базировавшиеся на Мурманск и поджидавшие непрошенных гостей, что называется, с распростертыми объятиями. Закончилось все для норвегов весьма печально, им здорово надавали по мордам, а потом нещадно оттяпали на память всю провинцию Финнмарк, пограничную с нами, а также архипелаг Шпицберген, коему вернули древнее поморское название Груманд. Норвежский промысловый флот в ходе этого набега сильно поубавился в численности, а пленные браконьеры, те, кому не посчастливилось выжить после столь радушной встречи, еще долго потом махали лопатами на стройке Беломорканала под пристальным надзором тогдашнего ГПУ. Экономический кризис 28-го ударил по Европе и Америке намного сильнее, чем это было у нас, в том числе за счет несуществования в этой истории Коминтерна и, как следствие, отсутствия поддержки мировой революции за счет Советской России. Почетное право раздувать мировой пожар товарищ Сталин предоставил самому рабочему классу капиталистических стран. Как результат, когда экономика США, Великобритании, Франции и Германии стала рушиться, Советский Союз под шумок и через подставных лиц скупил целые заводы, вывезя их вместе с рабочими, которым предложили трудоустройство в СССР. Ну, а американские пролетарии, которым было сделано столь щедрое предложение, валили в Союз так, что пароходы, на которых увозили заводское оборудование, трещали по швам. После такой беспрецедентной операции промышленная мощь Союза резко возросла. К примеру, станки с бывших заводов General Motors потом исправно работали на Уралмаше, а бывший паровозостроительный завод Болдвина доехал до города Улан-Удэ, где и заработал спустя какое-то время. Не было здесь, как оказалось, и закупки шведских паровозов за русское золото. Вместо этого, как грянул кризис, наши благополучно скупили на корню весь завод и вывезли его на нашу территорию, а паровозы построили у нас. В итоге к 1933 году Советский Союз получил задешево множество промышленных предприятий, заводов и фабрик, и кризис его не затронул от слова совсем, а западные капиталисты остались с кучей денег, на которые нечего было купить. С целью вернуть производство и увеличить прибыль западной буржуазии был срочно найден и приведен к власти Гитлер, поставивший целью своей внешней политики построение тысячелетнего рейха за счет всех сопредельных земель. И это ему почти удалось. В 1938-м рейх слопал Австрию, в 1939-м – Польшу, в 1940-м – Францию, а в 1941-м попер и на нас. Но меньшая промышленная мощь Германии и возросшая наша сделали свое дело. Немцев остановили по линии Рига-Полоцк-Смоленск-Гомель-Киев-Кировоград-Одесса и уже зимой 1941-1942 погнали назад. Берлин взяли осенью 1943-го, а весну победного 1944-го встречали за Рейном, на границе Эльзаса с Францией, где навстречу нашим вышли американцы и англичане. К моему удивлению, среди стран немецкого блока, с нами не воевавших, в этой истории, помимо Болгарии, оказалась Венгрия. Венгерский диктатор Хорти трезво оценивал свои возможности и войну Советскому Союзу не объявил, несмотря на все просьбы Гитлера. А может быть, еще и потому, что Советский Союз пообещал мадьярам Трансильванию отобрать у румын и вернуть венграм. Вроде как перед самой войной Хорти со Сталиным лично встречались. Впрочем, помогло это адмиралу мало. В 1942-м Хорти был смещен и на его место немцами поставлен Салаши, лидер местных фашистов. Однако Юго-Западный фронт под командованием маршала Кутепова было уже не остановить. Будапешт был окружен и впоследствии капитулировал. Хорти вернулся на свое место и благополучно правил Венгрией еще 7 лет, пока в 50-м не сдал власть лидеру победившей на выборах партии труда Янашу Кадару. Англичане и американцы, в моей истории после гибели Советского Союза приписавшие себе единоличную честь победы над фашизмом, в этой версии событий поимели намного меньший кусок континентальной Европы. Норвегия, Дания, Голландия, Валлония с Фландрией, Биш два куска распавшейся Бельгии, Испания с Португалией, Южная Италия, вот и все. Поначалу и французы были в НАТО, но де Голль в 66-м сильно поругался с американцами и из НАТО вышел, предпочтя сохранять нейтралитет между двумя блоками и взаимовыгодно со всеми торговать. Де Голля в этой реальности можно было понять, ибо соцлагерь в лице единой и вполне себе монолитной ГДР непосредственно граничил с Францией. От германского Эльзаса до Парижа не так-то уж и далеко, и это гордых французов вполне отрезвляло. Итоги Великой Отечественной были таковы. СССР получил под свой контроль всю Германию, южную часть Дании и остров Борнхольм, Финляндию, цепочку стран народной демократии от Польши до Югославии, Грецию, куда наши успели раньше англичан, а также Северную Италию, тоже под шумок занятую нашими вплоть до самого Монако. На Ближнем Востоке под нашим контролем после победы оказались Турция, Иран, Сирия, Ливан и Палестина, из которой в 1948-м с подачи товарища Сталина сделали Израиль. Восток Дальний оказался представлен Маньчжурией, Синцзяном и Монголией, вошедшими в состав СССР, а также Единой Кореей и Северным Китаем, подконтрольными, но не входящими. Суверенитет Польши после войны попросту не стали восстанавливать, окончательно поделив земли между СССР, ГДР и Чехословакией. Мазовецкая ССР была разжалована до обычной области, а Галичина и вовсе до 52 года пребывала на карантинном положении, ибо НКВД чистил местные горы от бандеровцев и прочих протукров. Чистка оказалась настолько результативной, что после снятия карантина те края за крайней малочисленностью коренного населения проще было заселить заново, что и сделали. Англичане и американцы разбирались с Японией до 48 года, а с Китаем они имеют геморрой и по сей день, ибо единой страны там нет, вместо нее несколько десятков мелкосамостийных правителей, относительный порядок лишь на севере, где коммунисты, и на юге, где гоминьдан и советники от Великобритании и США. Между ними же прослойка из удельных князьков, каждый из которых с упоением воюет со всеми соседями. Наши на Дальнем Востоке не ограничились освобождением Сахалина, Курил и Кореи. До кучи, пока шла война, успели высадиться на Хоккайдо и организовать там свой протекторат под названием Республика Эдзо, каковой существует и поныне. Зато, пока американцы занимались Японией, им было не до Кореи. В итоге не было никакого разделения по 38-й параллели, а Ким Ир Сен сделал своей резиденцией Сеул. Не было здесь и Хиросимы, поскольку в лаборатории Лос-Аламоса накануне передачи войска первой бомбы случайно произошел взрыв, уничтоживший оба готовых боеприпаса. Вторично сделать собственное атомное оружие американцам удалось только в 50-м, но тогда они уже были не первыми. Когда же они, уже при Трумэне, сделали свою бомбу, в тот же день ликовавшим американским генералам как снег на головы свалилось известие, что русские имеют свое изделие РДС уже 3 года как. Сенатор Маккарти скончался там же на месте от инфаркта. Не удалось штатам и заставить ракету летать. Сумрачный арийский гений Вернер фон Браун вполне предсказуемо попал в плен к нашим, после чего до самой смерти сидел в шарашке у товарища Берия, помогая нашему Сергею Палычу Королеву делать ракеты вплоть до баллистических. Спутник наши запустили в 56-м, Гагарин полетел в 61-м, а в 68-м первая группа советских космонавтов успешно высадилась на Луну и вернулась обратно. У американцев же что-то относительно летающее появилось только в 88-м, но, к огорчению генералов, достать соцлагерь этой ракетой упорно не получается. Только Куба, так что толку с той Кубы, если ответ-то все равно прилетит из России. Фидель-то не применит сообщить в Москву, что его обстреливают. Американский космонавт на орбите до сих пор еще не побывал. У нас же давно и успешно крутится станция «Мир», а недавно стартовала и вторая. По проекту должная быть втрое больших размеров. Товарищ Сталин руководил страной до 56 года, когда ушел в отставку по состоянию здоровья. Преемником на посту главы советского правительства стал Косыгин, назначенный первым замом после смерти в 55-м Берия. Верховный Совет в те годы возглавлял Киров, позже смененный Ждановым. Косыгин управлял страной до ухода в отставку в 76-м, передав пост Шелепину. После Шелепина правительство возглавлял Григорий Романов, в 92-м передавший пост Нурдовлату Назарбекову. Верховный Совет после Жданова с 76-го и до самой смерти возглавлял маршал Устинов. После смерти Устинова советское государство возглавил Петр Миронович Машеров, находящийся у власти до сих пор. Учебник был богато украшен фотографиями, и перед моими глазами вставали такие кадры, каких в прошлый раз быть не могло в принципе. Вот, к примеру, Буденный и Деникин, вместе, над картой Польского фронта, Брест 20-го. Или вот, Николай II, его дочь Анастасия и ее супруг товарищ Сталин, снято в Ливадии в 25-м. Американские пролетарии, прибывшие во Владивосток и помогающие разгружать пароход, который привез станки с их бывшего завода, год 31-й. Маршал Рокоссовский, который во главе советской делегации подписывает акт о капитуляции Германии, Кёльн 44-го. Товарищ Сталин, жмущий руку Юрию Гагарину после возвращения того из космоса, апрель 61-го. Короче, вывод я сделал такой. Родимой стороне в этом мире повезло намного больше, и, избежав многих ошибок, совершенных в моей истории, к завершению 20-го столетия от Рождества Христова Советский Союз подходит намного более сильным и жизнеспособным, чем в прошлый раз. Искренне надеюсь, что у наших все получится. Аналог генеральских званий для сотрудников органов государственной безопасности, существовавший в реальной истории с 1935 по 1943 год. В описываемом варианте развития событий специальные звания для сотрудников ГБ упразднены не были и к 1994 году существуют в таком варианте. До полковника ГБ включительно соответствуют общевойсковым, званию генерал-майор соответствует комиссар ГБ третьего ранга, званию генерал-лейтенант, комиссар ГБ второго ранга, званию генерал-полковник, комиссар ГБ первого ранга, званию маршал Советского Союза, генеральный комиссар государственной безопасности Советского Союза. Глава 20. Так на какой алкоголь теперь править? Отпусти мне, батюшка, грехи. Знаю, у меня их очень много. Выслушай, прошу, и помоги. Я хочу покаяться пред Богом. Не то я, всю правду расскажу. Исповедь мою, прошу, послушай. На алтарь тебе я положу свою искалеченную душу. Михаил Круг, исповедь. Неделя прошла в учебе и визитах на Ленин на тренировке. Показал Никонову и Кирюхину свой арсенал из 5 стволов, включая один пулемет, после чего и пострелять довелось, пока что по бутылкам. Советские студиозусы взялись целью как следует меня поднатаскать. Особенно усердствовал Леха Удальцов, которого натаскивали огневой подготовки в Рязани и по методикам ВДВ. Во вторник написали Сириусу, где я рассказал об открытии турнира, визите советской делегации и как меня самого, ни разу не подходившего к кубку, неожиданно избрали представителем этой самой делегации. Спросил совета, как и что теперь делать, раз уж не получилось отвертеться. Письмо от Сириуса прилетело вечером в среду. Бродяга прислал пространный текст, где, в числе прочего, говорилось: «Если не получилось отвертеться и ты теперь чемпион от русских, так попробуй войти к ним в доверие, чтобы летом провести у них каникулы. С Энди и Тедом я поговорю, возможно, ближе к концу турнира приедем к вам и сами. Говоришь, большой пароход. Это хорошо, места в случае чего нам всем хватит. По поводу участия в турнире. Крауч действительно слепой как крот, если не увидел подвоха в твоей просьбе. От этого и отталкивайся, одобряю. Найди у русских чего-то посерьезнее, чем твой пулемет, может понадобиться». В четверг на причал прямо возле трапа сел вертолет серо-голубого цвета и с красной звездой на боку, по виду узнал военно-морской К-27. С трапа на трап перепрыгнул некий персонаж в штатском, но кто это был, мои советские товарищи не знали. Вертолет, конечно же, тут же снялся с места и улетел куда-то на восток. В пятницу было не до выяснений тайн, ибо как раз тогда меня сорвали с последнего урока на так называемую проверку волшебных палочек. Третий курсник по имени Колин Криви с Гриффиндора приперся прямо к нам на урок, коим в тот день была трансфигурация, и передал, что мы его присутствие сильно ждут. Печально вздохнув, мадам МакГонагалл была вынуждена меня отпустить, сказав, что домашнее задание я узнаю потом от Сьюзен. Поднимаемся в кабинет, там уже остальные чемпионы сидят, оскалившийся петух Монтегю и веелочка Флёр, при моем появлении пробормотавшая что-то наподобие рюс-мюжик. Да-да, мадмуазель, ватники мы, и пора бы это уже кое-кому понять. Там же присутствовал и знакомый по церемонии открытия мистер Бэгман, беседовавший с незнакомой дамой в лиловом наряде. Хотя почему незнакомый, судя по книжкам, это та самая скандальная журналистка Рита Скитер, умеющая превращаться в жука и посредством этого здорово попортить кровь любому, кто окажется у нее на прицеле. Будем надеяться, что на борту Ленина окажется достаточно дихлофоса, чтобы свести энтомологическую угрозу к нулю. Вот и чемпион над русских, заметил меня Бэгман. Что ж, теперь все в сборе. Не нужно беспокоиться, это всего лишь церемония проверки волшебных палочек. Остальные судьи вот-вот прибудут. Простите, мистер Бэгман, а для чего нужно их проверять? Нам нужно убедиться, что ваши палочки находятся в полном рабочем порядке, чтобы никаких проблем, понимаешь, ведь они... «Ваши самые важные инструменты при исполнении ожидающих вас заданий», ответил мистер Бэгман, словно сам прошел не одну такую проверку. «Эксперт сейчас наверху, с Дамблдором, а потом будет небольшая фотосъемка. Позвольте вам представить мисс Риту Скитер», он показал на эту самую мадам в лиловом балахоне. «Она готовит небольшой материал о турнире для ежедневного пророка». «Ну, может быть, и не совсем небольшой», улыбнулась мадам Скитер. «Энда». А улыбочка-то как у засиженного зэка, во все 32 золотых зуба. Не удивлюсь, если на пальцах под надетыми перстнями татуированные скрываются. «Не могла бы я поговорить с Гарри, пока не начали», — сказала она. «Самый юный из чемпионов, знаешь ли, чтобы подбавить красок. Конечно, воскликнул Бэгман. Если только Гарри не возражает. Он, представьте себе, очень даже возражает, отвечаю я, улучив момент, пока не схватили да не уволокли против воли. Но почему? Удивляется мгновенно проснувшаяся Скитер. Ты не хочешь, чтобы я о тебе написала? Но это же большая честь, попасть на страницы газеты. Люди дерутся за право дать мне интервью. Пусть они делают, что им будет угодно, а вот лично мне ваша публичность и внимание читателей газет нужна примерно так же, как лягушке зонтик. Вы меня не трогаете, я вас никогда не видел.